Возможно, это и было запрещено, но стоящая неподалеку охрана не особо-то возражала. «Мы начнем искать», — сообщила Моника, незаметно подав сигнал своим людям. Все трое начали пробираться через толпу, соблюдая наш хрупкий план найти в святых местах кого-нибудь, кто видел Розона. Я подождал, увидев, что неподалеку пара охранников разговаривает на иврите. Один помахал другому, очевидно, уходя со смены. «Калиане», — сказал я, — «за мной». «Конечно, конечно, мистер Стив». Она бодро последовала за мной к уходящему охраннику. Охранник устало взглянул на меня. «Здравствуйте», — с помощью Калиане сказал я на иврите. Я сначала шептал, что хотел сказать, чтобы она переводила это для меня. «Прошу прощения за мой ужасный иврит». Он замешкался, затем улыбнулся. «Он не так уж и плох. Да он просто отвратителен. Вы еврей, — предположил он, — из Штатов». «Вообще-то я не еврей, но я из Штатов. Я просто думаю, что следует учить национальный язык перед посещением какой-либо страны». Охранник улыбнулся. Он казался приятным малым, хотя так можно было сказать про большинство присутствующих здесь. Им всегда нравится, когда иностранцы говорят на их языке. Пока он шел, мы поболтали еще немного. Оказалось, он и вправду закончил смену. Его кто-то должен был забрать. Но он, казалось, был не против потрепаться, пока ждал. Я старался сделать как можно более очевидным свое желание попрактиковаться в языке с местным жителем. Звали его Мойша. Он работал в этой смене каждый божий день. Его работой было не давать людям делать глупости. Хотя он признался, что его первостепенной задачей было не допускать террористических атак в храме. Он не был штатным сотрудником, он выходил только в дни, когда правительство особо беспокоилось об угрозе безопасности и хотело более наглядной силы в туристических местах. В конце концов, храм находился на оспариваемой территории. Спустя пару минут я начал уводить разговор в сторону Розона. «Наверняка вы видите много интересных вещей», — сказал я. «Перед тем, как прийти сюда, мы были на могиле в саду. Там был такой бешеный азиат, орал на всех». «Да?» – спросил Мойша. «Ага, судя по его акценту, американец. Но черты его лица были азиатские. Как бы то ни было, у него была такая огромная камера на штативе, будто он тут самый главный, и снимать можно только ему. Перепирался с охранником, который запрещал ему снимать со вспышкой». Мойша рассмеялся. «Он и здесь побывал». Калиане рассмеялась, переводя это. «О, а ты хорош, мистер Стив». «Неужели?» — спросил я, как бы невзначай. «Ага», — ответил Мойша. «Скорее всего, тот же самый парень. Он был тут. Примерно 2 дня назад. Все ругался на каждого, кто его толкал. Пытался подкупить меня, чтобы я их всех прогнал. Самое странное, когда он начал фотографировать, ему было все равно, если кто-нибудь загораживал ему вид. И он снял все в храме, даже снаружи, даже с самых дурацких ракурсов. Полный псих». «Ага», — смеясь, согласился охранник. «Вижу подобных типов постоянно. Огромные модные фотики за бешеные деньги, а мастерства ноль. Тот парень, он не знал, когда выключать свою вспышку, понимаете? Использовал ее для всех снимков, даже на улице, и даже вон там, полностью освещенном алтаре». Я рассмеялся. «Я говорю», — воскликнул он, — «эти американцы...» Он засмеялся. «Ой, без обид». «Да все нормально», — ответил я, повторяя за Калиане. «Я из Индии». Он замешкался, затем удивленно приподнял бровь. «Ой», — воскликнула Калиане, — «простите, мистер Стив, я не подумала». «Ничего страшного». Охранник засмеялся. «Ваш иврит хорош, но не думаю, что вы сказали то, что хотели». Я тоже рассмеялся и заметил машущую рукой женщину, идущую в его сторону. Я поблагодарил его за беседу, потом изучил храм еще немного. В конце концов, меня нашли Моника и ее громилы. Один из них убирал за пазуху фото Розона. «Здесь его никто не видел лиц», — сказала она. «Это тупик». «Да неужели?» — спросил я, двигаясь к выходу. Тобиас догнал нас. Руки были сомкнуты за спиной. «Удивительная штука, Стивен», — сообщил он мне. и кивнул на вооруженную охрану у входа. Иерусалим – город, чье имя буквально означает мир. Он заполнен островками безмятежности, вроде этого, видевшего священное богослужение на протяжении большого времени, чем существует большинство стран. Однако опасность здесь поджидает прямо за каждым углом. Опасность? Моника, сказал я, хмурясь. Вы сказали, что прежде чем прийти ко мне, вы пытались искать Разона сами. А вы проверяли рейсы из Америки? Да, ответила она. У нас есть люди в Homeland Security. Никто под именем Разона из страны не вылетал. Но сделать поддельные документы не так уж трудно. По поддельному паспорту можно попасть в Израиль? В одну из самых защищенных стран в мире. Она нахмурилась. Об этом я не подумала. Это довольно рискованно, отметил я. Ну, самое время вспомнить об этом, Лиц. Ты хочешь сказать, что его здесь нет? Мы потратили... Он здесь, произнес это рассеянно. Я нашел охранника, который говорил с ним. Разумно снимал тут все вокруг. Никто из опрошенных нами никого не видел. Охранники и духовенство тут видят тысячи людей в день, Моника. Нельзя просто показать им фото и ожидать, что они вспомнят. Нужно сфокусироваться на чем-то запоминающемся. Но... Помолчите минуту, сказал я, поднимая ладонь. Он пробрался в страну. Маленький неприметный инженер с чрезвычайно ценным оборудованием по поддельному паспорту. У него дома был пистолет, но им ни разу не пользовались. Откуда он его взял? «Идиот! Вы можете узнать, где Разон взял пистолет?» – спросил я ее. «По закону об оружии его можно выследить так». «Несомненно. Я узнаю, когда мы вернемся в отель». «Сейчас узнаете». «Прямо сейчас?» «Вы понимаете, что у нас нет?» «Все равно узнаете. Разбудите людей, получите ответы». Она посмотрела на меня свирепо, но отошла в сторону и сделала несколько телефонных звонков. Потом последовал раздраженный разговор. «Нам надо было раньше это знать», — сказал Тобиас, покачивая головой. «Я знаю». Наконец Моника вернулась, громко закрывая телефон. «Нет никаких записей о том, что Разон когда-либо покупал оружие. Тот, который мы нашли в его квартире, нигде не зарегистрирован». «У него был помощник». «Конечно. Конечно, у него был помощник. Он годы планировал это. И у него был доступ ко всем этим фотографиям, чтобы доказать, что его теория обоснована. Он нашел кого-то, кто его обеспечивал, защищал его. Кого-то, кто дал ему этот пистолет и фальшивые документы. Они помогли ему проникнуть в Израиль. С кем он сблизился? Кто ему помогал?» «Айви», — сказал я. «Нам нужно?» — я умолк. «Где Айви?» «Не знаю», — отозвался Тобиас. Калиани пожала плечами. «Вы потеряли одну из своих галлюцинаций?» – спросила Моника. «Да». «Ну так призовите ее обратно». «Это не работает таким образом», – сказал я. И стал проталкиваться через толпу к церкви, глядя по сторонам. Я увидел несколько подозрительно смотрящих на меня священников, пока, наконец, не заглянул за угол и остановился. Джейси и Айви оторвались от поцелуя. Ее макияж был в беспорядке и невероятно. Джейси отложил пистолет в сторону и не обращал на него никакого внимания. Так было в первый раз. «О, вы меня разыгрываете!» – вымолвил я, поднимая руку к лицу. «Вы оба! Что вы делаете?» «Я не знала, что мы должны отчитываться о природе наших взаимоотношений перед тобою», – холодно ответила Айви. Джейси поднял вверх большой палец и улыбнулся. «Как вам будет угодно», – сказал я. «Нужно идти, Айви. Я не думаю, что Разон работал в одиночку. Он приехал в страну по поддельному паспорту. И другие моменты тоже складываются. Могла ли у него здесь быть какая-нибудь помощь? Может, местная организация помогла ему избежать подозрений и проехать в город?» «Вероятно», — произнесла она, быстро приводя себя в порядок. «Я хотела сказать о том, что он работает не один, но я ждала встречного подтверждения». «Ты додумался до этого сам? Хорошая работа!» «Спасибо. У тебя волосы в беспорядке». Наконец мы дошли до машин и забрались в них. Я с Моникой, Айви и Джейси. Остальные мои аспекты и двое в костюмах сели в другую машину. «Вы сейчас попали прямо в точку», — сказала Моника, когда машины тронулись. «Разон — умный человек», — произнес я. «Ему нужны были союзники. Возможно, другая фирма, может быть, израильская. Ваши конкуренты знали об этой технологии?» «Нет, или, по крайней мере, мы не в курсе». «Стив», — сказала Айви, сидя между нами. Она отложила помаду и поправила свои волосы. Она, очевидно, пыталась игнорировать то, что я увидел между нею и Джей Си. «Черт», — подумал я. «Предполагал, что они оба ненавидят друг друга. Подумаю об этом позже». «Да», — спросил я. «Спроси Монику кое о чем от меня». «Раз он когда-нибудь намекал ей о подобной затее? Сделать фотографии, доказывающие христианство?» Я передал вопрос. «Нет», — ответила Моника. «Если бы он так сделал, я бы вам сказала. Мы бы быстрее отказались здесь. Он к нам не обращался». «Это причуда», — сказала Айви. «Чем больше мы работаем над этим делом, тем больше мы понимаем, что Разон проделал невероятно длинный путь, чтобы приехать сюда, в Иерусалим. Почему он не использовал ресурсы, которые у него уже были? Лаборатории Азария?» «Может, он хочет свободы», — предположил я, «чтобы использовать свое изобретение, как он пожелает». «Если дело в этом», — сказала Айви, «то он бы не обратился в конкурирующую компанию, как ты предположил. Это вернуло бы его назад, в исходное положение. Подтолкни Монику. Она выглядит так, как будто думает о чем-то». «Что?» — спросил я Монику. «У тебя есть что добавить?» «Ну», — ответила Моника, «когда мы узнали, что камера работает, Разон спросил нас о некоторых проектах, которые хотел попробовать. Раскрыть тайны убийства Кеннеди, разоблачить или подтвердить видео о снежном человеке, Петерсона, Гимлина и тому подобное». «А вы закрыли эти работы, полагаю?» «Я не знаю, много ли времени мы обдумали возможности этого устройства, мистер Литц», — сказала Моника. «Ваши вопросы в самолете показывают, что вы, по крайней мере, начали». «Хорошо, допустим. У нас будет это устройство. Но мы напуганы. Эта вещь может изменить мир. Это гораздо больше, чем просто подтвердить загадку. Это означает конец частной жизни, такой, как мы знаем ее сейчас. Если кто-нибудь получит доступ к месту, где вы бывали голым, они смогут сделать ваши фотографии, где вы обнажены. Представь последствия для папарацци. Вся система правосудия перевернется вверх дном. Не будет больше ни жюри, ни судей, ни адвокатов или судов. Законникам нужно будет просто пойти на место преступления и сфотографировать. Если вы подозреваемый и вам нужно алиби, они смогут доказать, правдивы ли ваши заявления». Она покачала головой, выглядя испуганной. «А история? Национальная безопасность. Хранить секреты станет тяжелее. Штатам придется закрыть сайты, где была важная информация. Вы не можете ничего записать. Курьер, который несет секретные документы, идет по улице. А завтра вы встаете на то же самое место и фотографируете внутри конверта. Мы это проверили. Представьте эту силу. А теперь представьте, что каждый может сделать такое фото». «Вот это да», — прошептала Айви. «Так что нет», — сказала Моника. «Мы не разрешили мистеру Разону пойти и сделать фотографии, доказывающие или опровергающие христианство. Пока нет. Пока у нас не возникло по этому поводу множество споров. Он знал это, я думаю. Это объясняет, почему он бежал. Это не остановило нас от подготовки, чтобы заставить меня взяться за это дело вместе с вами», — подметил я. «Я думаю, если вы сделали это со мной, вы поступили так и с другими важными людьми. Вы собирали знаменитых и влиятельных людей, нарабатывали стратегические связи, не так ли? Привлекли кого-то из мировых богачей или элиты, чтобы они помогли вам, если технология полезет на свет». Она сложила губы в линию, взглядом уставилась вперед. «Возможно, Разон эгоистичен», — сказал я. «Вы не помогли ему принести человечеству правду, но вы собирали компромат. Даже шантажировали». «У меня нет права продолжать этот разговор», — промолвила Моника в ответ. Айви фыркнула. «Хорошо. Мы знаем, почему он ушел. Я не думаю, что он ушел к конкурентам. Но кто-то у него есть. Правительство Израиля, быть может, или...» Все потемнело. Я проснулся ошеломленным. Мои глаза были затуманены. «Взрыв», — подсказал Джейси. Он присел около меня. Я где-то и связан. На стуле. Руки связаны за спиной. «Спокойнее, дохляк», — сказал Джейси. «Спокойно. Они взорвали автомобиль перед нами. Мы свернули. Ударились в здание у дороги, помнишь?» Я помнил с трудом. Все было смутным. «Моника», — прокаркал я, осматриваясь. Она была привязана к стулу рядом со мною. Калиани, Айви и Тобиас тоже были связаны. Их рты заткнуты кляпами. Охранников у Моники не было. «Мне удалось выползти из-под обломков», — сообщил Джейси. «Но я не могу тебя вытащить». «Я знаю», — сказал я. «Лучше было не напоминать Джейси, что он всего лишь галлюцинация. Я уверен, что глубоко в душе он знал, кто он есть на самом деле. Он просто не хотел это признавать». «Слушай», — обратился Джейси ко мне, — «ситуация плохая. Но тебе нужно не терять голову, и тогда ты выберешься живым. Понял, солдат?» «Да». «Повтори». «Да», — повторил я тихо, но настойчиво. «Молодец», — похвалил Джейси. «Я собираюсь развязать остальных». Он повернулся и освободил остальные мои аспекты. Моника застонала, качая головой. «Что?» «Я думаю, мы совершили огромный просчет», — сказал я. «Мне очень жаль». Я был удивлен, как спокойно получилось это сказать, учитывая то, как сильно я потрясен. В душе я ученый, по крайней мере, большинство из моих аспектов. Я плохо переношу насилие. «Что ты видишь?» — спросил я. Теперь мой голос дрожал. «Маленькая комната», — вымолвила Айви, потирая запястье. «Без окон. Я слышу снаружи шум водопровода и звуки автомобильного движения. Мы все еще в городе». «Ты нас приводишь в такие замечательные места, Стивен», — сказал Тобиас, благодарно кивая Джейси, который помог встать ему на ноги. Казалось, Тобиас состарился на годы. «Я слышу арабский язык», — сообщила Калиани, «и запах специй. Затар, шафран, куркума, сумах. Возможно, мы недалеко от ресторана». «Да», — подтвердил Тобиас с закрытыми глазами, «футбольный стадион. Далеко. Проходящий поезд. Замедляется, останавливается. Машины. Разговор людей. Торговый центр?» Он открыл глаза. «Железнодорожная станция Малха. Это единственная станция в городе рядом с футбольным стадионом. Это оживленный район. Криками можно привлечь помощь». «Или нас убьют», — заметил Джейси. «Веревки крепкие, дохляк. И у Моники тоже». «Что происходит?» — спросила Моника. «Что случилось?» «Снимки», — ответила Айви. Я посмотрел на нее. «Моника и ее болваны показали всем прохожим рядом с церковью фотографии Розона», — сказала Айви. «Вероятно, они спрашивали каждого встречного, не видели ли они Розона. А если этот встречный работал на кого-то?» Я застонал. «Конечно. Союзники Розона следят, не охотится ли кто-нибудь за ним. Моника сделала из нас отличную мишень». «Хорошо», — сказал я. «Джейси, ты должен вытащить нас отсюда. Ты должен». Дверь открылась. Я повернулся к пленившим нас и не увидел того, чего ожидал. Вместо каких-либо исламских террористов мы увидели группу филиппинцев в костюмах. «Мистер Лиц», — с акцентом сказал мужчина, стоявшим первым. Он перелистал папку, полную бумаг. «По всем расчетам, вы очень интересный и очень разумный человек. Мы просим прощения, что с вами так обращались, и хотели бы видеть вас в более комфортабельных условиях». «Я чувствую, будет сделка», — предупредила Айви. «Меня зовут Салик», — сообщил мужчина. «Я представляю интерес определенной группы, которые могут совпадать с вашими. Вы когда-либо слышали о НОФМ, мистер Лиц? Национально-освободительный фронт Моро», — подсказал Тобиас. «Это революционная группа Филиппин, которая хочет отделиться и создать свое собственное государство». «Да, я об этом слыхал», — произнес я. «Хорошо», — сказал Салик.